Глава 12. С утра дед отправился в фирму «Ваш выбор», где работал курьером его приятель. Уже сегодня Костенко должен получить фотографии и узнать, что его младшая дочь тесно общается с Щербаковым. Я очень рассчитывала на то, что ему это не понравится, и он захочет довести месть до конца. По существу, Иван Кузьмич был главным свидетелем обвинения. Это он, прикрывая свою задницу, задумал сделать ход конем, выпятил свою законопослушность, оповестив прокуратуру о том, что Астра предлагает застраховать автобусы за откат. Действительно, почему бы и не простить опытного хозяйственника, ведь найти ему замену будет очень сложно. Вряд ли найдутся большие охотники вести на себе весь муниципальный парк автобусов, которые давно пора отправить на металлолом. Вдруг транспортные артерии города пересохнут. То ли дело страховая компания, конкуренция в этой сфере большая, рынок страховых услуг не обрушится. Посади одного злостного откатчика, другим неповадно будет. Пусть попался не директор компании, а мелкая сошка. Из мухи, если очень постараться, можно сделать слона. Теперь я понимала, почему Ужова с ее скрупулезностью не слишком старалась разобраться в обстоятельствах дела. На нее просто надавили сверху. Нужен еще один процесс по откатной статье, чтобы закрепить уже имеющийся прецедент. А потому дело Курниковой во что бы то ни стало должно дойти до суда. Я тоже надавила на Ужову, пообещав выплеснуть в интернет информацию о том, как она натянула себе красный диплом. Наталья испугалась, стала вызывать свидетелей по второму кругу. Похоже, она будет страшиться парочки нелицеприятных фактов из своей студенческой биографии, аж до самой пенсии. Только одного ее желания доказать мне свое усердие мало. Надо, чтобы свидетели не побоялись выступить против своего начальства. Недолго думая, я позвонила Радченко. «Алло, Коля, привет! Рассказывай, как Котин сходил вчера в прокуратуру?» Потребовала я сходу. «А, это снова вы!» – обреченно вздохнул страховой агент. «Мне нечего вам сказать. Я его еще не видел. Но знаю, шеф сегодня с утра там находится». «Где там?» «Ну, в прокуратуре», – шепотом пояснил Николай. «Я вот что, Коля, подумала. Может, ты за деньги быстрее с коллективом столкуешься? Знаешь, я заплачу тебе за бунт против начальства, причем очень щедро». «Но что я несу? Бюджет этого дела очень скромен». «Не надо мне от вас никаких денег. Если я смогу что-то для Ксюши сделать, то бесплатно. Только меня в прокуратуру не вызывают». «А ты сам иди, настаивай, что у тебя есть важная информация». Звонок на другой мобильник заставил меня быстренько свернуть общение с Радченко. «Полина?» «Да, это я». «Здравствуй, это Вероника Сударкина». В трубке слышалось учащенное дыхание девушки. «А, Вероника, привет! Что-то случилось? Мне повестку вчера принесли. Я была сегодня у следователя Ужовой, все ей рассказала про Ксюху, только она никакого протокола не дала мне подписать». «Как так?» «Да вот так. Я рассказала ей про то, как мы встретились с перецитым слоном, как Ксюха пожаловалась мне, что не понимает, зачем Щербаков послал ее в ресторан. Ну, в общем, все, что я тебе говорила, передала ей». «А поконкретней?» «Ну, про то, что на все переговоры с клиентами Игорь Дмитриевич ездил с Ксюхой, но что это он обо всем договаривался. Ужова спросила меня, зачем тогда он брал с собой Курникову. Я сказала, что она ему нравилась, на большее у меня язык не повернулся». «То есть обошлось без интимных подробностей того, что обычно происходило после деловых переговоров?» «Да. Ужова такая строгая женщина, она мне каким-то синим чулком показалась. В общем, она все время хмурилась и ничего не записывала. Потом шаблонно поблагодарила меня за помощь следствию и попрощалась. Сразу после меня к ней Щербаков пожаловал. Мы с ним в коридоре встретились. Он так на меня посмотрел, будто хотел на свидание пригласить. Но я от него демонстративно отвернулась. Вероника, а он знает, что ты Ксюшина подруга? Нет. Возможно, она про меня ему что-то рассказывала, но не знакомила нас. А мне она его как-то показывала. Полина, я, наверное, зря не настояла на протоколе. Не думаю, что у тебя получилось бы на чем-то настоять в кабинете следователя прокуратуры. При таком отношении к свидетельским показаниям Ксюху точно осудят. Мне так ее жалко. Так жалко. Вероника, не надо паниковать. А что надо делать? Ждать, надеяться и верить, сказала я и отключилась. Ответила на серьезный вопрос этой банальщиной, но других слов у меня не было. Я понимала, что Ужова находится между двух огней. С одной стороны начальство давит, с другой стороны я. Кто сильнее? Конечно же, прокурор города. Оставалась надежда только на Костенко. Он главный свидетель обвинения, внушала я себе. Если Иван Кузьмич решит, что Щербакова надо изолировать от общества, по крайней мере, от его дочерей, он будет настаивать на том, что именно Щербаков заинтересовывал его откатом, что он сам должен был принести деньги в ресторан, а Курникова случайно попалась в клетку. Вернулся дедуля и сказал, что Костенко получил конверт с фотографиями. Вроде все шло по плану, только Ариша вел себя как-то странно, избегал моего взгляда, торопился уединиться в своей комнате. Он определенно что-то натворил, но не решался в этом признаться. Я стала играть на саксофоне, обдумывая под джазовые мелодии, как бы поделикатнее спросить, что, черт возьми, происходит с дедом? Неужели забежал ненадолго в казино и проигрался в пух и прах? Пока я думала, внизу хлопнула дверь. Дед снова ушел из дома, точнее, уехал, не сказав никуда и зачем. Взглянув в окно, я успела заметить, что он сел в такси. Позвонила Алинка и радостно сообщила, что из командировки вернулся Григорий. Она пожаловалась ему на неуправляемого кролика, и Гриша любезно разрешил отнести его в зоомагазин. Но еще бы, теперь Нечаева снова будет под присмотром жениха. Жениха? Неужели моя подруга на самом деле скоро выйдет замуж? Мне казалось, это столь же невероятным, как, например, то, что Щербаков может сжалиться над Ксюшей и признаться Ужовой во всех своих противоправных действиях, сказать, что Курникова не при делах. Но вероятность этого была ничтожно мала. Так же маловероятно было то, что Алина пойдет под венец. Она обладала слишком броской красотой, поэтому рано или поздно кто-то кого-то бросал. Или Нечаева одного бойфренда ради другого, или они ее. Когда Алинка пришла ко мне поделиться своим счастьем, мне очень хотелось поверить, что ей наконец-то повезло встретить того единственного, который всю оставшуюся жизнь будет рядом с ней. Но вот кролик, он разбил в пух и прах этот миф о долгожданном счастье. День прошел в раздумьях. Никаких активных действий в защиту Ксении я не предпринимала. Взяла тайм-аут, чтобы разобраться, в том ли направлении я двигаюсь и есть ли какие-то резервные пути. Казалось бы, сделано ровно столько, сколько надо, чтобы следачка закопошилась, свидетели засуетились, адвокат немного подергался. Но не более того, нужен был какой-то взрыв, чтобы этот вялотекущий процесс не просто ускорился, но и повернулся в другую сторону. Против Щербакова. Оставалось только надеяться, что взрывом станет ответная реакция Костенко на полученные сегодня фотографии. Вечером у меня была по расписанию акваэробика, но выходить из дома не хотелось, тем более, что за окном мела метель. Но я не могла пропустить еще одно занятие, хотя бы потому, что слезно обещала тренерше появиться. Телефонный звонок раздался уже тогда, когда я, подхватив спортивную сумку, собиралась выйти из дома. «Полиночка, здравствуйте!» – сказала Елена Ивановна. «У меня есть новости. Только теперь уж не знаю, хорошие или плохие». «А что такое?» – уточнила я, теряясь в догадках. «Портнов заболел, и он в ближайшее время не сможет защищать Ксению в суде. Во всяком случае, Ужова сказала мне, что в сложившейся ситуации можно обратиться к услугам другого адвоката». «В сложившейся ситуации? Что она имела в виду?» «Наталья Валентиновна сказала мне, что собиралась на этой неделе передать дело в суд, но была вынуждена сделать какие-то дополнительные проверки. Но они уже закончились, потому очень скоро Ксения предстанет перед судом. Конечно, новый адвокат будет еще знакомиться с материалами дела, но, по словам Ужовой, Портнов раньше не поправится». «И чем же он заболел?» «У него травма, перелом правого предплечья и сотрясение мозга. Поскользнулся, наверное». «Надо же, какой он неосторожный!» «Бог шельм метит. Не принял моего отказа, так за него сверху все решили. Хотя, наверное, грешно радоваться болезни другого человека. Полиночка, вы говорили, что у вас есть на примете хороший адвокат». «Да, есть. Сейчас я вам дам телефончик адвоката Крючкова». Я открыла свой органайзер и стала искать его визитку. Нашла, секундочку подумала и предложила: «А лучше давайте завтра к нему вместе сходим». «Давайте», — согласилась Курникова. «Я так волнуюсь. Портнов условный срок обещал. А что новый адвокат сможет сделать?» «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Мы договорились с Еленой Ивановной о месте и времени встречи, и я отключилась. Неожиданная травма Портнова наталкивала на определенные размышления. Нет, конечно, догадки клиентки о том, что он поскользнулся, как простой смертный пешеход, могла оказаться верной. Но много ли Артем ходит пешком? 2 метра от парковки до офиса или дома? Не исключено и дорожно-транспортное происшествие, тем более в такую ненастную погоду. В конце концов, и на теннисном корте можно оступиться. Но я отказывалась верить в несчастный случай. Вернувшись из бассейна, я попыталась вызвать дедулю на откровенный разговор. Но он старательно избегал встречи со мной, услышал, что я приехала, и закрылся в своей комнате. Только голод не тетка. Часов в 11 вечера Ариша предпринял вылазку на кухню. Там я его практически подловила. Но деда спас телефонный звонок. Ариша как мог затягивал разговор по телефону, принялся рассказывать подробности вчерашней игры в преферанс, но его телефонный собеседник, вероятно, не был настроен на такое длительное пережевывание одной и той же жвачки. Ариша был вынужден попрощаться с ним и повесить трубку. Сразу после этого он наткнулся на мой испытующий взгляд. «Знаешь, Палет, мне вчера один анекдот рассказали. Подходит, значит, покупатель к прилавку и спрашивает, есть ли в продаже пособие по преодолению преферансных конфликтов. Продавец спрашивает, кто автор книги». «Калашников и Макаров», — ответила я. «Дедуля, этот анекдот уже с большой бородой». «Правда? А я вчера так смеялся». На губах Ариши застыла виноватая улыбка. «Не заговаривай мне зубы. Думаешь, я не понимаю, почему ты от меня бегаешь?» «Я от тебя не бегаю. Откуда такие странные мысли? Палет, ты не переутомилась, нет?» «Нет, я в полном порядке. А вот Артем Портнов нежданно-негаданно сошел с дистанции. У него перелом руки и сотрясение мозга. 3 недели на больничном ему обеспечены». «Ой-ой-ой, неприятность-то какая!» Дед покачал головой. Хотя ты ведь хотела отстранить его от дела. Разве нет? Хотела, но не таким способом. Значит, это люди Злобина встретили его на скользкой дорожке, да? Строго спросила я. Полет, я не понимаю, почему ты так завелась? Сама ведь предложила тупо настучать ему по репе. Да я пошутила. Быть замешанной в рукоприкладстве мне совсем не хотелось. Предупреждать надо, с укором бросил мне дедуля. Я принял твои слова как руководство к немедленному действию. А Злобин-то о чем думал? Тоже мне серьезный бизнесмен. Ну, мы с Денисом посовещались и решили, что Артема надо вывести на время из строя. Конечно, Денис и раньше мог применить к этому адвокатишке грубую мужскую силу, но вряд ли бы тот извлек из этого какой-то урок. А в данном случае жестокость оправдана. Она принесла конкретный результат. Несчастная девочка освободилась от адвоката, ангажированного Щербаковым. Разве это плохо? А если бы люди Злобина перестарались? Они профессионалы. Покалечили мужика ровно настолько, насколько им приказали. «Для адвоката что главное?» — спросил Ариша и тут же сам ответил. «Голова, дабы думать и произносить речи, и правая рука, дабы бумажки подписывать». «А если он бросит заяву в ментовку? Начнется следствие, выйдут на Злобина, окажется, что у Дениса Евгеньевича был мотив». «Полет, я тебя умоляю, когда это у нас находили уличных хулиганов? Все сделано чисто и без свидетелей. Хорошо, если так. Девочка моя, ну скажи, что ты на меня больше не сердишься. Уже нет. Но ты должен был мне сам рассказать об этом, а не бегать от меня по этажам туда-сюда. В твоем возрасте такие нагрузки противопоказаны. И не говори. Ариша мило улыбнулся и спросил. А хочешь еще один анекдот?